Бён Чхоль Хан. Кризис повествования. Как неолиберализм превратил нарративы в сторителлинг. Читает Игорь Гмыза. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Социально-философский нарратив Бён Чхоль Хана. «Кризис повествования» — четвертая книга немецкого философа корейского происхождения Бён Чхоль Хана, который выходит в проекте «Лёд». Три другие работы — «Агония Эроса», «Общество усталости» и «Аромат времени» — вышли в проекте «Лёд» в 2023 году. Четвертая и самая свежая. На немецком она вышла в 2023 году, и ее даже пока что не успели перевести на английский. Удивительно, если учитывать то, как быстро эссе Хана появляются на языках всего мира. Впрочем, права на перевод кризиса повествования, кроме России, уже приобретены следующими странами: Китай, Италия, Греция, Турция, США, Великобритания и Испания. Так что очень скоро с этой книгой познакомятся слушатели, разговаривающие на самых разных языках. Но главное не это. Главное то, что «Кризис повествования» публикуется на русском языке вовремя. Не только в том смысле, что эссе было написано и издано прямо в этом, 2023 году, но также и то, что оно помогает лучше понять те работы Хана, которые уже вышли на русском и которым еще только предстоит выйти. В проекте «Лёд» ожидается топология насилия и деконструкция западной страсти. Как явствует из названия эссе, для которого Бён Чхоль Хан против обычного даже не дал подзаголовок, полагая, видимо, что и без него все понятно, сегодня мир переживает глубочайший нарративный кризис. Конечно, требуется ряд уточнений, что это такое и каков характер оплакиваемого нарратива, но суть ясна. Фактически, обилием коротких, будем честны, часто даже коротеньких книг, Хан создает собственный нарратив. От одной книги его мысль перетекает в другую. Сколько бы книг он ни написал, все они связаны не только личностью автора, но и буквально тематически. При этом крайне важно, что точкой входа в этот нарратив — может стать абсолютно любая работа Хана. Эссе Хана можно читать практически в произвольном порядке. При этом, конечно, в каждой работе есть свои знаки времени, примеры или акценты на конкретном феномене. Но лучше прочитать их как можно больше. Только в совокупности его работ раскрывается повествовательный замысел его социальной критики. Сам же кризис повествования на метауровне превращает все творчество философа в единую вселенную со своими темами и героями. В этом достаточно длинном нарративе есть постоянные персонажи. Вальтер Беньямин, Марсель Пруст, Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт, а также мыслители, которые исполняют камео разной степени важности. Например, социологи Ева Иллуз или Хартмут Роза. Темы, которые составляют каркас нарратива социальной философии Хана, неолиберализм, капитализм, информация и так далее. Одна из ключевых тем, которые не дают покоя Хану, — это время. Поэтому можно не удивляться, что после «Аромата времени», оригинал которого вышел в 2009 году, философ вновь обращается к теме в кризисе повествования, осмысляя проблему по-новому. Нарратив Хана очень авторский. В том смысле, что его афористичный лаконичный стиль философствования не всегда способствует тому, чтобы читатель мог заподозрить мыслителя в умении рассказывать истории. Его книги могут увлечь, но лишь подготовленного читателя, который дал себе труд прочесть больше, чем одну работу философа. Хотя в каждом конкретном эссе Хана четко прослеживается единая повествовательная линия, нарративность приобретает именно последовательность книг. Каждая небольшая работа — это этап размышлений философа. Эрос, усталость, ритуалы, насилие и так далее, Хан мыслит не столько предложениями или главами, сколько книгами. Мы могли бы сказать так же и по-другому. Социально-философский нарратив Хана — отдельная философская вселенная идей или смыслов. Благодаря проекту «Лёд» эта вселенная иногда становится даже мультивселенной идеей. Так, в «Агонии Эроса» Хан, как сказано выше, активно ссылается на социолога Еву Илуз. Дело в том, что в проекте «Лёд» вскоре ожидается публикация книги Илуз и ее соавтора «Фабрика счастливых граждан». Сама Илуз не цитирует Хана, по крайней мере, в данном тексте. Но тема ее работы буквально совпадает с размышлениями Хана из «Агонии Эроса» и других эссе. Илуз, как социолог, восстает против позитивной психологии. Хан, как философ, резко критикует чрезмерный позитив современных западных обществ. И Луз, и Хан комментировали феномен скандального литературного произведения «50 оттенков серого». В целом эпоху, которую так тщательно изучают Хан и Луз, они называют одинаково — поздний модерн. К слову, устоявшийся в среде социальных теоретиков термин, прочно занявший место, которое некогда принадлежало постмодерну. Словом, забегая вперед, можно сказать, что проект «Лёд», выстраивая мультивселенную идеи или современную кросс-нарративную социальную философию, вносит свою лепту в разрешении того, что Бёнчхоль Хан называет кризисом повествования. Посредством перевода важнейших современных книг образуется нарратив смыслов. Но в чем суть этого кризиса повествования и чем он так страшен? В 2009 году Хан вздыхал потому, что современные общества утратили искусство медлительного созерцания, возможность глубокой скуки и в целом переживали темпоральный кризис. Философ уже тогда назвал это детемпорализацией, уничтожающей всякий нарративный прогресс. Иными словами, кризис нарратива Хану был очевиден еще в 2009 году. С тех пор прошло много лет, и вряд ли ситуация стала лучше. Конечно, все изменилось в худшую сторону. В 2009 году социальные медиа и новые технологии играли менее заметную роль в жизни современных людей. Очевидно, в 2023 году все радикально изменилось. Социолог Джуди Вайсман назвал это ускорением жизни при цифровом капитализме. Впрочем, чтобы заметить это, не нужно быть философом или социологом. Но чтобы подтвердить, что изменения в практиках повседневности носят принципиальный, качественный и количественный характер, требуется высказывание эксперта. Социолог Роб Китчен подтверждает это замечание. Цифровые технологии оказывают колоссальное влияние на темпоральные режимы отдельных людей, домохозяйств и целых организаций, что радикально повлияло на повседневную жизнь, создав совершенно новую форму темпоральности. Китчен, как социолог, по-своему объясняет эту революцию. Хан высказывается о новой темпоральности, завязанной на цифровизации, как философ. Он не говорит это прямо, но, кажется, гордится тем, что видит и замечает то, что другие видят, но не замечают. Актуальный нам мир Хан называет по-разному. Неолиберализмом, развитым капитализмом, информационным обществом, прозрачным, уставшим, обществом достижений, цифровым обществом, поздним модерном и так далее. Все эти термины могут выступать как синонимы, однако они в деталях отражают общий повествовательный кризис. Макс Вебер некогда объяснял расколдовывание мира в модерне научной рационализацией. С точки зрения Хана, сегодня мы сталкиваемся с очередным расколдованием мира, которое оставляет расколдовывание мира в модерне далеко позади. Нынешнее расколдование связано с информатизацией и цифровизацией, растворяющими мир в данных. Информация противопоставляется информации, а коммуникации, преимущественно в социальных сетях, истинному общению, предполагающему сообщество. Мы воспринимаем действительность почти исключительно через цифровой экран. Она лишь очередной фрагмент экрана. На смартфоне действительность приглушается до той степени, что исходящее от нее впечатление утрачивает момент шока. Шок отступает перед лайком. Хан считает, что в начале 20 века, когда Зигмунд Фрейд придумал психоанализ, шок помогал сознанию переживать травматический опыт, в то время как теперь место шока занимает лайк, упраздняющий всякую дистанцию, которую подразумевает нарративное напряжение. В то же время лайк подразумевает ту самую вездесущую позитивность. Точечное время, характерное для сети, не предполагает никакой повествовательности, которая могла бы создать исчезнувшее сообщество повествования, где умеют слушать и рассказывать. Однако кризис повествования выражается не в том, что нарративы исчезли вообще. Они остались, но либо стали микронарративами, не имеющими особого смысла, либо оказались подчинены капитализмам. Нарративы, которые лежат в основе неолиберального режима, как раз затрудняют образование сообщества. Неолиберальный нарратив достижений, например, превращает каждого в самому себе предпринимателя. В этом и заключается главная проблема. Бёнчхоль Хан противопоставляет нарратив и сторителлинг. Используя уже существующий термин «сторителлинг», с английского «продажа историй», Хан презрительно характеризует сторителлинг как иллюстрацию работы капитализма. Любопытно, что на Западе сторителлинг буквально инструмент бизнеса, предполагающий продажи, sell, посредством рассказывания истории. Story-selling. Нарративы производятся для того, чтобы они были потреблены как товары. Капитализм присваивает повествование посредством сторителлинга, подчиняя повествование потреблению. Storytelling — рассказы, произведенные для потребления. Сторителлинг, фактически ставший инструментом бизнеса, является ярчайшим примером комодификации нарративности, что и приводит к повествовательному кризису. При этом сам Хан высоко ценит не только повествовательность как таковую, но и умение и способность рассказывания историй. Он различает ее и сторителлинг. Чтобы избежать ненужных коннотаций, он использует немецкий термин «Geschichtenerzählen», наделяя его положительным значением, в то время как английское слово «storytelling» философ всегда употребляет в осуждающем тоне. Storytelling для Хана — это, по всей видимости, всегда капитализм. Когда-то Жан-Франсуа Лиотар, который тоже становится персонажем книги Хана, констатировал утрату доверия к метанарративам, назвав это состоянием постмодерна. При этом сам Лиотар отметил, что один метанарратив все еще остается актуальным. И этот нарратив — капитализм. Но, как он заметил, нарратив капитализма обо всем и ни о чем. Кажется, Хан хорошо чувствует эту проблему. Капитализм представляет собой мощный метанарратив, который с трудом поддается описанию. Эту проблему Хан решает всем своим творчеством, развенчивая все те негативные явления, которые следуют за капитализмом. Рассказывая истории о кризисах, нарратива, эроса, времени и так далее, Хан, пускай и посредством критики, придает этому миру осмысленность. С книгой «Критика повествования» этот проект философа становится особенно понятным. Что ж, он продолжит рассказывать истории в книгах «Топология насилия» и «Деконструкция западной страсти», которые ожидаются в проекте «Лед». Александр Павлов, доктор философских наук, профессор, руководитель школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник, руководитель сектора социальной философии Института философии Российской академии наук.